Хех, а я думал, что слухи преувеличивают, называя камень души самым мощным из всех камней бесконечности, усмехаюсь, смотря в глаза Иоганну, теперь я верю в это, даже три камня еле сдерживают всю его силу, не зря все-таки решил повременить с его нахождением, вот только это не значит, что мне придется сдаться, тут мне пришлось немного недоговорить, да, у меня еле как получилось заблокировать атаку камня души. Правда, использовал я не всю доступную мощь камней бесконечности, где-то половину, может чуть больше, а все из-за того, что эта самая половина была тем самым максимумом, на который я был способен до приобретения камня реальности. «Уходи, иначе мне придется тебя уничтожить», — проговорил Шмидт, это было лишь предупреждением. «Ну, так неинтересно», — по-детски состроил обиженную рожицу я, «мы же еще даже не выяснили, кто из нас сильнее», чтобы так сразу принимать решение, драться или нет, вытягиваю две руки вперед, прижимая внутренними кистями друг к дружке и развожу ладони в стороны, твою атаку я принял, поэтому пришла твоя очередь, на этот раз использую весь свой максимум и выстреливаю в него энергетическим лучом, вместо защиты мой противник сам контратаковал таким же лучом энергии, когда наши атаки соприкоснулись, все в радиусе нескольких метров от эпицентра стало разрушаться, самое паршивое, что у нас был пад, два луча просто застыли в своеобразном равновесии, и как бы я или он не давили, никто так и не смог получить преимущество, не этого я ожидал от своего максимума, таким образом, мы быстрее планету разрушим, чем кто-то из нас выйдет победителем, ухмылка появилась на моем лице, да, так бы и случилось, если бы у меня в кармане больше ничего не было припасено, к несчастью для Иоганна, у меня есть кое-что, что поможет в этой борьбе, готов сдаться, кричу хранителю камня души, уходи, в ответ получаю лишь это, ну, я предлагал ему по-хорошему, пускай потом не жалуется, хотя не уверен, что он выживет после этого, отбрасываю лишние мысли и сосредотачиваю часть своего внимания на своем источнике магической силы, мысленно представляю большую трубу, подсоединенную к нему, и такой же большой люк, который не дает вытекать магической энергии, а потом, я тебя предупреждал, срываю этот самый люк, магическая сила хлынула из меня, присоединяясь к общему потоку мешанины из энергии в моем теле, мой луч от этого стал становиться толще, паритет между мной и Иоганном стал пропадать, уступая место сильнейшему в моем лице, на лице красного черепа отчетливо отразилось напряжение и тот попытался также усилить свой луч, но все было бесполезно. Все его потуги оказались бессмысленными, а сам он давно достиг своего максимума. Мой луч медленно пробивался вперед, отхватывая себе больше территории. В конечном итоге он добрался до моего противника, хотя тот попытался сделать что-то еще перед своим проигрышем. Вот только именно попытался, но не сделал. Что-то его остановило от этого. «А-а!» — кричал в приступе агонии Шмидт, ведь его тело распадалось по кусочкам. «Гха!» пока полностью не превратилась в ничто, лишь камень души парил в воздухе, окруженный защитной сферой, а говорил, что я недостоин, расслабленно подхожу к левитирующему вожделенному мной предмету, иди сюда моя приле, неожиданно сфера на большой скорости влетела в мою грудь, честно говоря, в этот момент я уже начал готовиться к какой-то подлянке, правда, ничего такого не случилось, камень души просто переместился в мое внутреннее хранилище, туда же, куда я недавно поместил камень разума. Даже система не оповестила меня о какой-нибудь скрытой атаке на мою душу. Как-то это подозрительно, пробормотал себе под нос. Ладно, с этим закончил. Пора возвращаться на свою планету. На Земле до сих пор шли бои, но лишенные своего командования Читаури, так называлась раса, искусственно созданная Таносом, не могли с должным образом собраться с силами и контратаковать. Из-за этого их быстро изничтожали, поэтому тут вопрос времени, когда земляне одержат верх в этом противостоянии, хотя тут были не только они, асгардцы выслали свои корабли, атакуя противника над планетой, вся моя семья и друзья тоже приняли в этом участие, кроме, разумеется, Вики с Сарой, которые присматривали за девочкой из другого мира, думаю, пора это заканчивать, щелкаю пальцами, держа в голове все места скопления Читаури, после чего даю мысленную команду на расщепление всех. Ну вот и кончилось все вторжение. Даже как-то неловко стало, что один мой щелчок уничтожил всех врагов. Хотя к этой силе я шел долго, так что это, можно сказать, награда за все мои труды. Осталось поглотить еще два камня бесконечности, и моя сила еще больше увеличится. Перед битвой с Дармамму любое усиление будет увеличивать шансы на мою победу. Решив не тянуть кота за его причиндалы, перемещаюсь в свое внутреннее пространство. Камни души и реальности спокойно парили тут, а рядом с ними в нескольких метрах в сфере из энергии левитировали три других камешка. Правда, камень реальности существовал тут только в нефизическом представлении, потому что физически тот заменял в моем организме кровь. Подхожу к камню разума, так как хочу начать с него. Прикасаюсь к нему рукой и чувствую, как новый тип энергии перетекает ко мне. Система стала оповещать меня о заполнении шкалы прогресса. 1, 2, 3, 10, 35, 50%. Тут прогресс немного застопорился, но всего на мгновение. 51, 65, 88 и наконец 100. Странно, никакого оповещения о новом преодоленном пределе не было. Хотя да, для меня все произошло как-то буднично, словно провел легкую тренировку. Похоже, предел не достигнут, но камень все равно перелетел к трем другим. Хорошо, допустим. Надеюсь, с камнем души будет так же легко. Касаюсь поверхности обозначенного предмета и пространство вокруг меня резко меняется. Сам я теперь стою на воде с протянутой рукой в пустоту, а впереди виден какой-то силуэт. Глава 228. Где я? Спрашиваю, так как действительно не знаю, это точно не мое внутреннее хранилище. Ты прав, ответил мне силуэт, но так и остался стоять ко мне спиной, мы не в твоем внутреннем мире, голос был явно женский, хотя и не знаком мне. Вот только, бесконечность, одновременно с этой догадкой силуэт повернулся ко мне. Когда-то давно меня так звали, кивнула девушка с черными, словно сама ночь, волосами. Глаза ее были цвета сирени. Также на ней было легкое летнее платье, верх которого был светло-коричневого цвета, а не с темного, а может и нет. Если честно, то я мало что помню из того времени, когда была жива, ведь я всего лишь один из осколков себя прошлой. Бесконечность, прошептал я, чувствуя влагу на своем лице, я тоже не помню, что было в том далеком времени, в груди все сжалось, даже не так, я вообще ничего не помню. У меня есть лишь послание от самого себя и какие-то душевные чувства, которые даже после очистки сохранились. Так мы были знакомы, с интересом спросила меня девушка, почему ты плачешь, не уверен, но по тем обрывкам информации, а также внутреннему чувству думаю, что да, тепло ей улыбаюсь, вытирая влагу с лица, по крайней мере, у меня такое ощущение, что я знаю тебя. Вот как, сказала она, тогда давай заново познакомимся. Я, осколок души прошлой себя и почти ничего не помню, даже имени. Но можешь звать меня бесконечностью. Джеймс Хоулитт, по-доброму усмехаюсь, переродился в этом мире после своей смерти в прошлом. Потом оказалось, что таких перерождений у меня было много, но память очищалась, пока одна функция, созданная мной из прошлого, полностью не пришла в действие. Результат ты видишь сейчас. Да уж, не повезло нам с тобой, улыбнулась черноволосая. Можешь сказать, что ты вообще помнишь из того времени? Меня это интересовало в первую очередь. Война, грустно сказала та, помню большую войну, в которой гибли целые планеты, цивилизации и даже галактики. От ее слов меня пробрал холод, несколько моментов, когда я с кем-то разговаривала, но не помню, с кем. Лица словно размываются, когда я пытаюсь сосредоточиться на них. Можешь не продолжать, перебиваю ее, я вижу, как тебе больно об этом говорить. Не стоит, успокаивающе проговорила бесконечность, у меня первый раз за все то время, как я здесь заточена, появился собеседник, так что мне в радость просто ответить на твои вопросы. Хотя ты прав, тема про воспоминания для меня больная. Тогда давай поговорим о чем-то другом, предлагаю ей, например, про то, как помочь тебе отсюда выбраться. Тебе ведь должно быть об этом известно. Да, я знаю такой способ, кивнула девушка, но зачем тебе помогать мне? Только из-за какого-то шанса, что мы были знакомы в далеком прошлом. А вдруг мы были врагами, и я захочу тебя убить? Что тогда? Ну, а почему бы просто не попробовать? Задаю ей встречный вопрос. Я говорил это многим и тебе скажу то же самое. Я эгоист, и мне не нужны какие-либо причины, чтобы что-то сделать. Я просто это делаю, не считаясь с мнением других, потому что хочу. Вот и сейчас я просто хочу помочь тебе, потому что могу. Странный ты, лицо у нее приняло потешное выражение, но мне почему-то хочется тебе верить. Ладно, я расскажу тебе, как помочь мне обрести свободу и даже вернуть себе все воспоминания. После нескольких минут объяснений она наконец остановилась. «Я понял тебя», — говорю ей. «Постараюсь закончить все свои дела в ближайшее время и приступить к сбору. Можешь не торопиться», — улыбнулась мне черноволосая. «Я просидела здесь очень много тысячелетий, так что могу потерпеть еще несколько лет, поэтому прошу лишь того, чтобы ты почаще заглядывал ко мне. Не волнуйся», — улыбаюсь той, — «мы теперь связаны, и ты можешь в любой момент попросить меня зайти к тебе». «Спасибо тебе, Джеймс», — девушка подошла ко мне вплотную и обняла. «Это, наверное, самый яркий момент, который происходил со мной за столь долгое время». Попрощавшись с бесконечностью и пообещав ей, что скоро снова навещу ее, я вышел из внутреннего пространства камня души и очутился в своем. Первым делом убедился, что все пять камней сейчас парят рядом друг с дружкой. Причем сила каждого камня теперь питает меня, выводя на новый уровень существования. Следом за этим вышел уже из своего душевного хранилища. «Хм, может, пора собрать всех и объявить о моих дальнейших планах? Правда, мне что-то не хочется встречаться со всеми своими девочками, пока не покончу с одним делом, иначе рискую застрять с ними на очень длительное время. Нет, я сам не против данного времяпрепровождения, но лучше разобраться с одной не в меру наглой сущностью из темного измерения». Окончательно определившись со своими дальнейшими действиями, перемещаюсь к двум верховным магам Земли. По-хорошему, следует сначала предупредить их о том, куда я направляюсь, и возможно кто-то из них поделится со мной камнем времени. Это, конечно, маловероятно, учитывая то, как эти двое ко мне относятся, но попытаться стоит. «Стрэндж, старуха», кивнул я тем по очереди, когда появился рядом с ними, «у меня есть для вас три новости и только вам решать, какие они, плохие или хорошие. Давай уж говори», на секунду отвлекшись от своей работы по восстановлению разрушенных зданий, раздраженно произнесла древняя, которой все же не нравилось, что ее называют старухой, «но быстро, нам еще нужно еще целый город восстанавливать». Аналогично, Стивен вообще ко мне не повернулся, так и продолжил использовать свои силы, чтобы вернуть одну многоэтажку в былое состояние. «Первая новость состоит в том, что наш план сработал, но с небольшими недочетами, потом продолжаю, хотя это не важно, ведь главное, что мне теперь известно место обитания Дармамму». Вторая новость немного связана с первой, так как именно последствия после исполнения нашего плана привели к ней. Мне ничего не ответили, но по их эмоциям понял, что те ждут продолжения. В общем, у меня теперь в распоряжении пять камней бесконечности. Вот эти мои слова можно было считать настоящей бомбой, ведь два мага в шоке отвлеклись от своей работы, посмотрев на меня неверящим взглядом. «Да-да, пять, вам не послышалось. Я уже боюсь представить, какой будет третья новость», вздохнув, проговорил Стрэндж, «хотя у меня до сих пор в голове не укладывается, как так получилось, что последствия от выполнения нашего плана привели к получению тобой не одного камня, а трех. Ну, третьей новостью является то, что я собираюсь наведаться к Дармамму». Глава 229. «Мы же договаривались, что пойдем к нему вместе, ведь при таком случае шанс на нашу победу более высокий», помрачнел Стивен, «или ты решил героически пожертвовать собой, чтобы уничтожить это существо?» «Нет, жертвовать собой я не собираюсь», говорю им, «а иду я нему один лишь потому, что вы двое будете мешаться, и не смотрите на меня так. Я действительно стал намного сильнее, чем был раньше, раза в четыре, может даже больше». «В каком смысле мы будем мешаться?» — нахмурилась древняя. «В таком», — сострил я, — «да, у вас имеются камни времени, которыми вы можете мастерски пользоваться. Вот только на этом все. Ваша магия будет практически бесполезна против Дармамму, и максимум, на который вы вдвоем будете способны, это замедлить его на некоторое время. И не стоит забывать, что тот находится в собственном измерении. Допустим, ты стал сильнее, но хватит ли этой силы, чтобы в одиночку одолеть владыку темного измерения?» — спросил меня Стрэндж. «Уверен, что сможешь потянуть и не умереть в процессе?» «Конечно, нет», — усмехаюсь, — «но сбежать я всегда могу успеть, поэтому точно выживу. Да и кто, кроме меня, способен на это? Кто еще обладает силой пяти камней бесконечности, кому не безразлична судьба этой вселенной?» Театрально развожу руки в стороны. «Правильно, никто. Так что на данный момент я самая подходящая кандидатура на эту роль. Или у вас есть еще кто-то на примете? Но почему ты хочешь пойти один?» «Похоже, мои аргументы признали, мы ведь сможем оказать хоть какую-то помощь, и тогда тебе станет легче в сражении. Ну, как бы помягче сказать, поворачиваю голову в сторону. Короче говоря, вы балласт для меня. Если вы пойдете со мной, то мне придется оглядываться на вас, отчего я не смогу использовать более мощные атаки, чтобы не задеть. Также мне придется часть своих сил тратить на постоянное поддержание барьера, который будет защищать вас от враждебной среды. На это им не нашлось, что ответить. Конечно, те могли сказать, что сами могут поставить этот барьер, но тогда зачем они мне вообще там нужны? Почти половина их сил будет уходить именно на поддержание защиты, поэтому атаковать уже априори будут слабее, чем могли бы. Ну а если я перестану сдерживаться, то просто смету их своими атаками. Вот и отлично, решаю завершать наш разговор. Раз уж вы все поняли, то я, пожалуй, откланяюсь, меня никто не стал останавливать. Эх, не повезло, камня времени мне не перепало. Ну, вряд ли бы данный предмет смог мне помочь в последующей битве. Хотя кого я обманываю, наверняка он позволил бы мне перейти на новый уровень силы. Ладно, чего нет, того нет. Но прежде, чем идти на свою самую сложную битву, я сначала проведал всех своих близких, чтобы убедиться, что с ними все в порядке. И не зря, все-таки Танос успел подгадить мне перед своей смертью. А ведь у меня была мысль о том, что такое могло произойти, но записи со спутников и дронов ничего не показали. Из-за этого моя паранойя успокоилась, хотя и не до конца. Червячок сомнений все же присутствовал. Да, на Землю безумный Титан не приходил. Вот только это не значит, что то же самое было с другими местами в космосе. Не повезло Сакару. Причем заковыка в том, что связь с тем местом поддерживалась исключительно с помощью космических кораблей, которые летали туда-сюда, передавая нужную информацию. Прибыв на место, я застал лишь руины, впрочем, тут так было всегда, так что это еще не показатель. Выжившие точно должны быть. Развернув свое восприятие на всю планету, а при помощи камня разума сделать очень легко, я понял, что живые все-таки есть. Но самое интересное, что население практически не убавилось, будто никакого сражения не было, однако разрушения говорят сами за себя. С этим точно нужно разобраться, и первым делом наведаюсь к Гранду. Тот сейчас, как ни в чем не бывало, находится на своей арене, наблюдая за своими гладиаторами. Но кое-что меня напрягло, когда я появился рядом с ним. Его лицо при виде меня приняло сначала яростное выражение, а потом резко стало таким, каким я его обычно видел. «Приветствую тебя, Джеймс, мой самый сильный гладиатор». Даже речь перешла в более возвышенную, что привело тебя ко мне. Танос — одно единственное слово, а на краткий миг его лицо снова изменилось, приняв одухотворенный вид. А этот безумный Титан, который стремится уничтожить половину всей жизни в нашей вселенной, и снова резкая перемена в свое обычное состояние. Да, он, киваю, вот только почему ты мне сам не рассказал, если знал о нем? Мне самому удалось узнать об этом Титане совсем недавно, и я просто не успел рассказать тебе о нем, ведь ты куда-то пропал, спокойно поведал мне с честным лицом правитель Сакара. Но не волнуйся, друг мой, я успел все обдумать, и у меня появился план, как остановить его. И что это за план? Я не спешил говорить ему о том, что некоторое время назад расправился с Таносом. Мы воспользуемся твоими камнями бесконечности, как наживкой, гордо ответил тот. Правда, тебе придется расстаться с ними на какое-то время, после чего вспышка желтого цвета заставила его замолчать. Этого для меня было достаточно, чтобы использовать на нем камень разума. Естественно, чтобы снять прошлое воздействие, ведь оно точно было. Слишком уж его поведение разнится с тем, которое было до этого. Да и слова про приманку очень насторожили. Правда, если я ошибся со своими выводами и никакого внушения не было, то ничего все равно не произойдет. Камень разума просто не сработает. Джеймс, проморгавшись, недоуменно посмотрел на меня грандмастер. Что это только? Неважно, нам срочно нужно уходить. У Таноса в руках камень разума, и он в любой момент может нас тычево улыбаешься. Недоуменно уставился он на меня. Да так, махнул я рукой. Просто понял, что моя догадка была верной. Это сейчас неважно. Нам необходимо срочно. Я уже разобрался с безумным Титаном, перебиваю его, и да, твое сознание было под контролем. Также, похоже, все твои воспоминания с момента, когда твой разум взяли под контроль, тоже пропали после того, как я снял с тебя контроль. Черт! В гневе воскликнул мужчина, Надеюсь, я не успел ничего натворить, ну, кроме того, что разболтал все обо мне Таносу. Ничего, мои слова заставили его побледнеть. «Черт!» — снова крикнул тот. «Прости меня, друг!» — угрюмо проговорил тот. «Хотя какой я тебе после этого друг?» Глава 230. «Не волнуйся, Грант, я тебя понимаю, ведь также некоторое время находился под контролем». Успокаивающе похлопываю его по плечу. «Ты все так же остаешься моим другом, каким был до этого. Считать тебя предателем после всего этого я думаю излишним, ведь твоей вины в этом нет. Даже я почти попался под воздействие камня разума». «Ну, раз уж ты так говоришь», — неуверенно посмотрел на меня тот. «Тогда я спокоен», — враз повеселел он. «Пойду проверю, что там на арене происходит, а также проверю, сколько всего было мною пропущено, чтобы наверстать». И действительно ушел к своему месту на арене гладиаторов. Хех, быстро тот отходит от всех своих переживаний. «Надеюсь, тебе удастся быстро найти то, что тебя отвлечет. Все, что мог, проверил, поэтому пора на дело. Дармамму, жди меня». С удовлетворенной улыбкой исчезаю со своего места. Тут мне больше нечего делать. Появился я там же, откуда исчез прошлый раз, то есть прямо перед огромным телом владыки темного измерения. И меня даже встретили. Правда, не очень радушно. Хотя кто этих сверхсущностей знает, вдруг по их меркам запускать темной сферой в гостей — это очень даже радушный прием. «И я рад тебя видеть, Дарми», — расслабленно отмахнувшись от темной сферы, говорю ему. «Ты же не против, если я буду тебя так называть? Кто ты такой?» — громогласно спросил, будто приказал. «Гигант, как ты смог попасть в мое измерение? Так мы же вроде совсем недавно виделись». Удивленно смотрю на него. «Только тогда я был немного не в физической форме, но сейчас перед тобой я полноценный». «Что, уже боишься?» «Да, попробую вывести его из себя. Может, так он не сможет выложиться на полную в предстоящей битве. Тогда сразу сдавайся, и я не буду тебя уничтожать». «Чтобы я, повелитель темного измерения, самый могущественный во всей мультивселенной, боялся какого-то жалкого смертного?» Его голос стал еще громче. «Да я прихлопну тебя, словно муху». Он реально стал смыкать свои ладони, чтобы прихлопнуть меня. «Сейчас мы посмотрим, кто кого еще прихлопнет». Перемещаюсь за его спину. «Узри мою мощь». Используя силу всех находящихся у меня камней бесконечности, я начал скапливать огромное количество энергии в себе и одновременно с этим увеличиваться в размерах. «Есть что сказать, Дарми?» Достигнув того же роста, что и Дармамму, спрашиваю его. «Твои фокусы все равно тебе не помогут», — пробасил тот. «Это мое измерение. Здесь я, царь и бог. На меня навалилось такое давление, что в то же мгновение могло расплющить целую планету. Зря ты сюда явился, смертный. Но я даже рад. Твое тело послужит отличной куклой в моих планах. Радуйся». «Что-то не прельщает меня такое будущее», — высказал я свои сомнения на этот счет. «Лучше давай ты умрешь, а твоя смерть позволит сохранить мне частичку своего драгоценного времени. Продолжаю провоцировать владельца собственного измерения. Обещаю, что займусь твоим уничтожением как можно безболезненно. Наглый червяк, умри». Вместе с последними словами в меня полетела темная сфера, но в этот раз она была в разы больше, чем предыдущая, а вкупе с тем давлением, которое на меня оказывало само измерение, без помощи двух полученных камней бесконечности я бы вряд ли смог защититься, а без камня реальности вообще не смог бы тут находиться. Однако в данный момент мне тупо плевать на окружающую агрессивную среду. Таким образом, я просто создал луч энергии, который был намного мощнее, чем прошлый раз, и развоплотил сферу передо мной, после чего полетел дальше прямиком в моего противника. Тот успел отклониться чуть в сторону, поэтому расщепилась только его рука. Но я не спешил радоваться, ведь для Дармамму это вовсе не проблема. Обычный смертный смог меня ранить, что и требовалось доказать. Никаких криков или чувства боли, ты меня действительно разозлил. Само пространство этого измерения питает его, из-за чего руку он восстановил быстро. Больше никаких шуток. Дармамму вытянул свои руки в мою сторону, став накапливать что-то убойное, не забывая давить на мою защиту. Естественно, что я начал готовить собственную атаку, но с один припрятанным козырем в рукаве. В итоге первым завершил свой ход мой противник, неожиданно расправив руки в стороны, а потом сомкнул, породив большую волну, которая направился в меня. «Мимо», — произношу у него за спиной. «И зачем ты вообще туда стрелял? Я же был здесь, вот это и был мой козырь». Зачем отвлекаться на уклонение или защиту, когда есть способность к перемещению в пространстве? Ты глупый, что ли? Снова заряжает атаку и снова промахивается. Зачем ты вообще стреляешь туда, где меня нет? Похоже, мои подначки дали свои плоды. Его действия стали более беспорядочными и мало напоминали что-то осмысленное. Скорее всего, он перестал отдавать себе отчет о своих телодвижениях. Того теперь интересует лишь цель хоть как-то задеть меня, чтобы я перестал брыкаться. Это чувствуется потому, как плотность враждебной среды вокруг меня увеличивается. Кажется, Дармамму стягивает все свое измерение сюда. Вот это уже плохо. Если так и продолжится, то мое преимущество полностью нивелируют, да и перемещаться станет гораздо сложнее, ведь даже сейчас мне приходится тратить немалые усилия, чтобы просто телепортироваться в этом измерении. Умный ход с его стороны, но думается мне, что делает он это скорее на инстинктах, чем с определенной целью. Хотя если второе, то тогда моя идея вывести того из себя изначально не имела смысла. Просто потому, что владыка темного измерения с самого начала мог понять мои намерения. Вот только если тот действительно притворяется потерявшим контроль над своими эмоциями, то уже проиграл. На самом деле моей целью была не сама провокация Дармамму, а время. Да, я тянул время, ведь готовил кое-что особенное для него. Так-то, у меня было в любой момент уничтожить его тело. Правда, в этом абсолютно не было смысла, потому что он в любом случае восстановится. Тут важно уничтожить саму его суть, а проблема в том, что я не знаю, где она. Поэтому перемещаюсь по всему измерению в поисках, и мне даже на руку, что владелец сужает свои владения. Честно говоря, у меня на этот счет были не очень оптимистичные прогнозы, так как такие сущности точно будут защищать центр своего существования. Поэтому для меня было шоком узнать, что Дармамму его даже не прятал, не то, что защищал. Ну, с одной стороны, это логично, потому что единственным жителем этого измерения был он сам. Да и кому в голову придет соваться во владение такой могущественной сущности? Правильно, никому. Глава 231. Само средоточие сути Дармамму выглядело как большая сфера, состоящая из нескольких слоев. В самом центре было нечто, меняющее свою форму и оттенок, переходя из синего в голубой. Следующие слои были полупрозрачного красного цвета и, похоже, служили каким-то фильтром, который позволял впитывать окружающую энергию. Делаю вид, что мне плевать на то, что я вижу, и продолжаю подначивать хозяина этого измерения, периодически стреляя в него лучами энергии. У меня есть только одна попытка, ведь если я провалюсь, то в следующий раз добраться до сюда будет намного сложнее, и на сути существа точно будет стоять какая-нибудь защита. Поэтому спешить не стоит. Сейчас важна плавность и методичность. Приняв это решение, я принялся ожидать подходящего момента, чтобы сделать свой ход. И пока длилось мое ожидание, мы отдалялись все дальше и дальше от средоточия. Вот только расстояние как для меня, так и для моего противника не являлось чем-то проблематичным. Каждый из нас мог перемещаться в нем, куда захочет. Так что удаление от моей цели не было для меня сложностью. Этим действием я просто хотел усыпить бдительность Дармамму. Собственно, у меня это получилось. И через некоторое время настал момент, когда владыка этого измерения совершил одну фатальную для него ошибку. Он перестал следить за своим окружением, сосредоточив все внимание на мне. А я ведь не просто так перемещался с места на место. Везде, где мне удалось побывать в этом пространстве, теперь находятся частицы моей энергии. Совсем крохи, чтобы их можно было заметить и испарить, но само их количество таково, что при воссоединении те образуют сгусток силы, примерно равной по мощи моей самой мощной атаки. И все эти частицы сейчас стягиваются к средоточию сути Дармамму, который даже не замечает этого. Конечно, по пути те соединяются друг с другом, отчего в какой-то момент мой противник все же сможет их почувствовать. Вот только тогда уже будет поздно, потому что я не дам ему сделать свой ход до того, как моя атака не уничтожит свою цель. Ха! Внезапно обернулся мой противник в ту сторону, где наконец почувствовал нечто странное. Заметил-таки, ухмыляюсь, правда, ты немного опоздал. Скрываться уже не было необходимости, поэтому даю команду на ускорение сближения. Сам в это время активирую свой сюрприз, который начал заготавливать в тот миг, когда первый раз лишил руки владыку темного измерения. Подсказка: я оставлял частичку своей энергии не только в тех местах, куда перемещался. Некоторые, наверное, догадались, что и в самом Дармамму находятся такие же частицы, только тут их еще меньше и по большей части те имитируют его энергию. Такого количества, конечно, не хватит, чтобы устроить ему внутренний взрыв, но не ради этого все затевалось. Задача этих частичек состояла в том, чтобы в определенный момент устроить внутри него дисбаланс, который не позволит в полной мере пользоваться своими способностями. Для чего? А вот это я сейчас продемонстрирую. Пока тот с осознанием слушал мои слова, привожу в действие свою энергию внутри него и одновременно с этим создаю еще более мощный разрушительный луч, нежели тот, который демонстрировал совсем недавно. Этого должно хватить, чтобы полностью уничтожить его тело. Чите, не успел мой противник удивиться резкой потере контроля над своей энергетикой, как в него влетел мой луч. Естественно, тот попытался уклониться, переместившись в другую часть своего измерения, но не получилось, дестабилизация не позволила тому совершить задуманное, а на самостоятельное уклонение времени не было. В итоге моя атака полностью расщепила Дармамму и даже ему понадобится время на восстановление всего своего тела. Да, секунды, но этого мне как раз хватит, чтобы завершить все то, что я подготавливал. Кстати, с уничтожением владельца пространства перестало давить на меня, отчего проворачивать свои действия стало гораздо проще. Не теряя ни мгновения, перемещаюсь к средоточию сути своего противника. Рядом с ней как раз успел сформироваться мой сгусток энергии, поэтому я подал команду на сближение, а сам встал между возле того места, где те должны были соприкоснуться. Для чего? Все просто. При их столкновении произойдет обоюдная детонация, а вместе с ней резонанс. Этот резонанс должен затронуть все пространство вокруг, кроме эпицентра. Ну и, как бонус, энергия тут будет буквально хлестать изо всех щелей. Причем именно тот тип, который нужен для расширения моего собственного хранилища. Поэтому хотелось бы поглотить хотя бы половину, чтобы увеличить свое внутреннее пространство. И не стоит забывать, что хозяину эта моя идея точно не понравится, отчего тот будет всячески пытаться мне помешать. Хорошо, что после столкновения он не сможет сюда переместиться. Просто потому, что резонанс энергии не позволит этого сделать, поэтому ему придется добираться сюда своими силами. И это при том, что каждое мгновение промедления будет делать его слабее. В итоге случилось так, как я описывал. Две сферы столкнулись, породив огромную волну, которая захлестнула все пространство вокруг, после чего образовался вихрь из энергии, в центре которого остался лишь я и два резонирующих сгустка, постепенно втягиваясь друг в друга и образуя единую сферу, которая в конечном итоге должна взорваться от переизбытка энергии. А вот и сам хозяин этого измерения пожаловал. За вихрем мне удалось заметить Дармамму, спешащего ко мне с гневом на лице. Вот только чем ближе тот становился, тем меньше было его ускорение. В какой-то момент он замедлился настолько, что каждый шаг ему давался с большим трудом. Вот тогда его гневное молчание сменилось потоком угроз. Если честно, то со стороны это выглядело смешно. Вот какой-то гигант пыхтит, старается пройти дальше, но получается у того со скрипом. И ведь он еще умудряется поливать меня дерьмом во время этого. А я что? А я, ничего. Сижу себе спокойно на стыке соприкосновения двух сфер и впитываю возникающую от них энергию. Как и все хорошее, долго так продолжаться не могло. И когда мне удалось поглотить 3/4 всей возникшей энергии, необходимой для расширения моего внутреннего хранилища, два сгустка наконец соединились воедино. Конечно, все изменения на этом не закончились. Их объединение начало расти в размерах, угрожая стать таким, что в конце просто вытолкнет меня. Данный факт указывает на то, что необходимо поторопиться, иначе я рискую из-за своей жадности аннигилироваться с концами. Нет, душа останется целой, но очиститься и мне вновь придется переживать перерождение за перерождением, пока система не даст о себе знать. Так что, как только припрет, просто свалю из этого измерения. Прекрати. Продолжал кричать мой противник. Он теперь вообще не может продвинуться дальше и даже немного назад отдаляется. Глава 232. Ох, пора сваливать, проговариваю себе под нос, когда замечаю, что скоро должен случиться выброс, который поглотит все это измерение, после чего оно само схлопнется внутрь себя. Надеюсь, что ты умрешь не сразу. Это уже было обращено к Дармамму, и мне все равно, что тот не слышал моего голоса из-за слишком далекого расстояния между нами. Последний раз взглянув на увеличивающуюся сферу из энергии, грозящую вынести меня за пределы вихря, использую силу камней бесконечности и исчезаю из этого измерения. Жаль, не успел поглотить все, но даже 4/5 от максимума было достаточно, чтобы расширить мое внутреннее хранилище до 100 кубометров с копейками. Неопределенное время спустя. Хорошо быть мной, нежась на огромной кровати и смотря в потолок, довольно произношу: «Вы так не думаете?» Скашиваю глаза на две блондинистые женские головки, лежащие у меня на груди. «МХММ», покрепче прижалась ко мне одна, но открывать свои глазки отказалась. «Дорогой, дай поспать», а вторая решила все-таки ответить, чуть приоткрыв свои веки: «Ты и так несколько дней подряд не отстаешь от нас», и она вновь задремала, а я осмотрел остальные тела на кровати. Тут были все мои девочки, даже Гвен с Аней. Раз уж решил устроить себе отпуск, то должен провести его максимально продуктивно, а групповушка со всеми моими пассиями является одним из обязательных пунктов. «Ладно, Эмма, спи», — погладил я ту по волосам, после чего перевел взгляд в район моего паха, где вновь почувствовал приятное чувство влажности. «Кто-то еще не устал?» С доброй усмешкой спрашиваю ту, кто решил продолжить наши игры. «Ты должен сделать мне ребенка», медленно вытащив мой жезл из своего ротика, сказала Виктория. «Я ждала этого очень долго и, как никто другой, заслуживаю свое маленькое счастье не меньше остальных, а может даже больше, учитывая, что вначале были только мы с тобой. То есть Ринни тебе мало?» Приподнимаю бровь. «Вы вроде очень даже поладили. Вместе бросаетесь на меня, выпуская свои коготки, когда у нас тренировки, причем ваша слаженная работа заслуживает отдельной похвалы. Кто не понял, речь сейчас идет о Х-23, которую мы прихватили с собой из параллельного мира. А что насчет ее имени?» В общем, эпопея с выбором была знатная. Каждая моя девушка решила принять в этом участие. И знаете, чем все закончилось? Банальным мордобоем среди них, типа кто победит, тот и даст имя девочке. Ух, какое зрелище было. Кстати, победила Виктория. Просто за счет своей более сильной регенерации, то есть выносливости, которая уступает лишь моей, и наработанных навыков за всю свою жизнь. Ну и того самого усиления с помощью сыворотки суперсолдата. Но это усиление прошли все мои девочки, и Гвен с Аней тоже. Хотя сначала те не хотели, но несколько шлепков по их аппетитным попкам решили эту проблему. В общем, как такого, сильного преимущества ни у кого не было. И да, оружие использовать было запрещено, как и какие-то дополнительные вспомогательные средства по типу телепатии или когтей, только руконовомахательство. Все они согласились с этими условиями, но я все равно следил за их выполнением во время поединков. Самое смешное, что с таким выбором имени была согласна сама девочка. Для нее было совершенно нормально, что только сильнейший достоин назвать ее. Ну, такой бзик на силу среди всех нас смотрится совершенно нормально, поэтому никто не стал говорить что-то против этого. Ринни все равно почти сформированная личность, и менять что-то в ней довольно поздно. Потому все решили только добавлять, например, научить говорить. И скажу вам, прогресс в этом деле есть. По крайней мере, та в данный момент может высказывать свои мысли на уровне 6-летнего ребенка. В принципе, с момента ее рождения и правда прошло чуть больше 6 лет. Ну, максимум 7. Это совсем другое. Чуть сжав меня в том самом месте, проговорила Вика: «Ты с этим согласен? Знаешь, когда тебя держат за твое самое слабое место, то ты априори совсем будешь согласен», — отвечаю ей с постным лицом и чувствую, как холодные пальчики сжались еще сильнее. «Согласен со всем, что бы ты ни сказала, сестренка». «То-то же», — довольно улыбнулась она, и ее холодные пальчики выпустили меня из плена. «Тогда продолжим, на чем мы остановились. Как уже было сказано, я наконец снял с себя ограничение на бесплодность, и данная ситуация частично связана с тем, что многие мои пассии сейчас находятся рядом со мной. Детей хочет каждая, кроме, разве что Гвен и Ани, но тут все понятно, у них сейчас возраст такой. Хотят погулять прежде, чем завести себе карапуза, с которым будут проводить все свое свободное время. Так-то, в моих силах было сделать так, что мои девочки забеременели бы сразу после одного сайтия со мной, но тогда пропадает весь смысл самого сайтия, ведь никакого сюрприза уже не будет, да и весь запал девушек сразу пропадет. Зачем стараться, если мне достаточно один раз излиться внутри, все будет готово. Из-за этого я не стал ничего менять в себе. Вот только сильным существам очень сложно заиметь потомство без каких-либо ухищрений. А я, с собственного позволения, Считаю себя довольно могущественным существом, так что никто из моих пассий до сих пор не имеет ребенка под сердцем. КХМ, ладно, кое-что в себе я все-таки поправил, но осуждать меня за это никому не позволю. В общем, зачать у меня теперь получится только девочку. И вовсе это никак не связано с моей любвеобильностью. Может, чуть-чуть, но этот выбор я сделал исключительно ради будущего ребенка. Вот представьте себе мальчика, который будет расти среди кучи матерей. Да он же точно вырастет весь изнеженный. И даже если я периодически буду его сам воспитывать, то кто-то из моих девочек все равно будет его баловать. Может, даже меня заставит. В общем, пока только девочки. Кстати, после моей грандиозной победы, ага, перехитрил бедного темного властелина, над Дармамму, в Нижнем мире, то Бишаду, возникло какое-то шевеление. Передел власти, похоже. Так-то, большая часть тамошних архидемонов были прислужниками Дарми и получали подпитку в силе именно от него. Пришлось вместе с двумя верховными магами, Стрэндж хотел вернуться в свой мир, но моя твердая рука и душевная просьба заставили того остаться еще на некоторое время с нами, наведаться туда, чтобы навести порядок. Что можно сказать о нашем походе? Ну, поголовье демонов точно сократилось минимум вдвое и в аду появился новый правитель, и это не я. Право слово, зачем мне такой геморрой, когда у меня есть возможность в любой момент высказать свою точку зрения, которую сразу примут. Глава 233. С того момента, как я уничтожил измерение Дармамму, а что произошло с ним самим мне неизвестно, но скорее всего, тот сгинул вместе со своим миром, прошло несколько лет. За это время в моей жизни произошло несколько изменений. Во-первых, у меня в семье все-таки случилось пополнение. И как это ни странно, первой родила Ривен. Самое смешное, что по старанию в этом деле она находилась где-то посередине. На первом месте шла Виктория, а за ней Сара. Эти две упрямицы прочно поселились в моей постели, пока не получили желаемого. Как уже было сказано ранее, Ривен была первой, кто подарила мне ребенка, а вот за ней уже шли Вика и Сара. Причем обе рожали в один день. Следом за ними шла Эмма, которая тоже не сильно рвалась на роль матери, но желание у нее было, поэтому ничего против этого та не имела. Однако Сив с Хильдой пока не везло, хотя те явно старались. Ну, ничего страшного, успеется еще. Таким образом, у меня появилось 4 комочка счастья, которые периодически могут посреди ночи устроить в доме бедлам. Да, у всех 4 девочек с рождения пробудились их способности, доставшиеся им от их матери и меня, разумеется. Правда, не все мои возможности те смогли унаследовать. Например, самая старшая из них, которую назвали Анной Марией, получила навык к поглощению энергии. Вот только из-за смешения моей и Ривен способностей девочка способна впитывать не только энергию, но и копировать часть клеток другого организма. Хотя, чтобы ее навык сработал, требуется прямое касание до голой части тела. Потенциально самая мощная способность, если смотреть в будущее. Правда, сейчас девочке не хватает контроля и концентрации, чтобы осмысленно управлять своей силой. Так что мне пришлось специально для нее создать еще один покров, который накладывался на все тело. Его функционал был простым – копировать все особенности кожного покрова. То есть Анна Мария могла свободно касаться любого разумного. Дочка от сестры, Мелина, получила от нас двоих очень крепкое тело, феноменальную регенерацию, когти и телекинез, но немного урезанный вариант, ведь себя она в воздух поднять не может. И если первый и второй пункты никак не мешают нашей тихой жизни, то вот последние два. В общем, такие вещи, как неожиданно прилетевший в лицо какой-либо предмет, а также аккуратно разрезанные вещи, стали обыденностью. Чего я не ожидал, так это того, что кому-то из моих детей достанется способность, которой не было ни у меня, ни у ее матери. И ведь Маления, дочь Ацары, получила именно такую способность. Чем-то она напоминает таковую у Анны Марии, тоже срабатывает при касании, но на этом все сходство заканчивается. Я бы назвал эту силу полным аннигилированием, ведь той достаточно один раз прикоснуться к любой части тела, как его клетки начнут разрушаться. Хорошо, что работает это только на живые организмы, иначе проблем с ней было бы больше. В итоге, создал для нее почти такой же покров, в котором ее возможности очень сильно урезаны. Вот Фи оказалась самой спокойной из всех, хотя это не удивительно. Вся в мать Эмму. Правда, проявлялось это только внешне, потому что та плохо выражала свои эмоции лицом и телом. По факту, она была таким же веселым ребенком, как и остальные. Просто из-за своих врожденных возможностей выражает их по-другому. Многие уже наверняка поняли, что ее способностью является телепатия, причем усиленная, почти на уровне своей матери, которая, к слову, шла к этому уровню всю свою жизнь. Вот и она привыкла общаться со всеми и выражать свои эмоции мысленно. Хорошо, что в свое время я поставил своим близким блок на вмешательство в сознание с внешней стороны, который питается от моих собственных сил. Фея из-за нашего родства имеет возможность только считывать мысли и эмоции. Глубоко она залезть без согласия не сможет. В целом, дети лишь радуют нас своим присутствием, да и почти не капризничают. Ага, будут они капризничать, когда тем позволяют почти все. Только было несколько казусов, когда те научились ходить и более-менее нормально разговаривать. Взять ту же фею. Вот как ответить на ее вопрос, что значит сперма и почему она так нравится маме Вике и другим мамам. А все почему? Так эта ягоза в любой момент может прочитать поверхностные мысли моих девушек. И таких случаев было немало. Ух, как тогда все переполошились, стараясь мягко объяснить детям, что им об этом еще рано знать. Вроде получилось. Так все подумали, а вот я и Эмма знаем, что нет. Они придали им еще больше любопытства. В общем, весело. Также стоит отметить, что в один момент я почувствовал, что на Землю попал кто-то из космоса, но вмешиваться сразу не стал, так как никаких враждебных намерений от него не улавливал. Это существо просто приняло облик человека и жило среди людей. Мне сразу стало понятно, что тот изучал человечество, хотя кое-что все же поменялось, когда он встретил одну девушку. Вообще, это существо ведет себя странно, почти не скрывает своего инопланетного происхождения, но люди просто не верили его словам и не воспринимали его всерьез. Не знаю, чего тот добивался, однако нашлась та, кто ему не просто поверила, но и еще согласилась встречаться с ним. Хотя этой девахе было всего 18, так что ее доверчивость можно оправдать. Таким образом, эти двое колесили по всей Америке. Все изменилось, когда девушка призналась, что беременна. Этот, как бы помягче выразиться, безответственный кретин решил тупо свалить. Причем не только от нее, но и с самой планеты. И ладно бы только это, потому что некоторые мужчины так и поступают в похожих ситуациях. Ребенок, растущий в утробе матери, потихоньку снижает срок жизни девушки, банально впитывая ее жизненную силу. Похоже, это связано с происхождением самого пришельца, но этого было мало. Этот хмырь сознательно имплантировал ту опухоль прямо в мозг, которая в будущем должна была убить ту. Я тогда, естественно, помог будущей матери, скрытно запитав плод необходимой энергией, чтобы тот не тянул ее из собственной матери, а также удалил вредоносную опухоль. Потом сразу последовал за сбежавшим нерадивым отцом. Представьте мое удивление, когда он наконец прибыл на свой конечный пункт назначения. Живая, мать его, планета. Собственно, она действительно в каком-то смысле являлась его матерью и отцом, и им самим в придачу. Короче говоря, это был аватар этой живой планеты. Ну и мне не понравилось, что в моей вселенной существует нечто подобное. Нет, я сначала с помощью камня разума просканировал сознание, как оказалось, Целестиала. Мне снова не понравилось то, что я увидел. Глава 234. Эго, а именно так звали этого Целестиала, за все прожитые годы разочаровался во вселенной. И прожил тот, я должен сказать, немало. В общем, как-то обыденно он перешел к мысли, что все жители этой вселенной недостойны в ней жить, поэтому он сам заполнит ее собой. Ага, прямо так и подумал. Так-то его рождение является загадкой для него самого. Эго просто вдруг осознал себя летящим в космосе. При этом он сам находился в какой-то желеобразной форме. Сам передвигаться не мог, поэтому просто плыл по пространству, пока в какой-то момент не соприкоснулся с космическим мусором. Именно тогда тот понял, что может ассимилировать его в себя. И вот что получилось с того самого момента. Он стал целой планетой, которая может сама перемещаться по космосу. По факту, эго мог стать в разы больше, но решил остановиться на размере, примерно соответствующему Юпитеру. Просто потому, что передвигаться было бы сложнее и дольше. За всю свою своеобразную жизнь Целестиал побывал почти во всех уголках Вселенной, наблюдая за жизнью в ней, и в какой-то момент плюнул на это дело. Везде все одинаково. Что-то рождается, эволюционирует, развивается, а потом все равно погибает, забирая с собой на тот свет все свои достижения. И вот, наблюдая за очередной кончиной цивилизации, Эго пришел к той самой мысли, что была озвучена мной в начале. Ну, понять его можно. Он столько прожил, а единственное, что было для него интересным, перестало таковым быть. Вот она, нелегкая жизнь бессмертного. Трудно найти то, ради чего вообще стоит жить, а не существовать. Кстати, план у того был вполне рабочий. Поселить ростки самого себя на всех населенных планетах и заселить те собой. Правда, одни бы он не справился, поэтому решил создать подобных себе. Угадайте, как? Правильно, заделать детей. Но возникла одна проблема, которая сейчас касается и меня. Могущественным существам очень трудно произвести потомство. А уж, чтобы это потомство унаследовало от тебя нужные способности, еще труднее. Конечно, можно выбрать партнершей кого-то на несколько порядков слабее себя. Вот только тогда падает шанс того, что ребенок вообще что-то унаследует от более могущественного родителя. Максимум, что-то усредненное от матери и отца. Целестиал решил воспользоваться именно этим методом. Потратил на это кучу времени, но так ничего и не добился. Все его дети не получали хоть каких-то его возможностей. И тем неожиданней было то, что на Земле у него это получилось. В утробе той девушки сейчас развивается ребенок, являющийся наполовину человеком и наполовину целестиалом. Сам будущий отец этому оказался настолько рад, что решил избавиться от девушки, так как та будет мешать взрослеть его будущей правой руке. Собственно, если бы эта живая планета не хотела уничтожить все живое и его скотское отношение к другим, то я бы, может, и оставил его в покое. Честно говоря, уничтожать его без предупреждения было немного стыдно. Но я как бы и не герой, чтобы сражаться с опасными врагами лицом к лицу. А этот целестиал, несмотря ни на что, всего немного уступает по силам Дармамму только без собственного измерения, которое его питает. Даже брать его разум под контроль бесполезно по причине того, что оно у него разрознено. В общем, щелкнул пальцем, расщепив эту планету, и уже хотел вернуться домой. «Как смеешь ты уничтожать мои творения?» — прозвучал угрожающий голос одновременно везде и нигде. Этого было достаточно, чтобы я принял полную боевую готовность, окутавшись энергией пяти камней бесконечности. Внезапно недалеко от меня пространство начало вибрировать и искажаться, пока из бреши не показалось колоссального размера тела еще одного целестела, а за ним стали выходить такие же, как и он. Их мощь была сравнима и даже превосходила таковую у Дармамму, опять же без измерения, которое может их подпитывать. Творение, только сейчас понял, что этот целестиал имел в виду не только эго. Я, Аришим, самый первый целестиал и лидер всех здесь стоящих, приложил руку к созданию сущности, которая взяла себе имя Дармамму. Да ладно, и смог простить тебе его уничтожение лишь потому, что сам собирался разобраться со своим творением. Но мой эксперимент по созданию себе подобных без уничтожения планет с разумной жизнью на ней — этому нет прощения. Уничтожьте его, весело живем. А если серьезно, то нужно придумать план, как выбираться из данной ситуации, и желательно, целым. Поверили? Ха, да они, похоже, считают меня таким же, каким я был при битве с Дармамму. Наивные. У меня же есть свое собственное внутреннее пространство, где я могу без лишних глаз тренироваться с силой камней бесконечности. Кроме самой бесконечности, хех, и сейчас мой максимум раз 10 больше того, каким был раньше. Но я же не демонстрировал свои силы, поэтому они уверены, что легко справиться со мной. Ладно, с отдыхом закончил, а значит, пора за работу. Разобраться с несколькими целестиалами не должно быть для меня проблемой. Вслед за этими мыслями принимаю размер, примерно похожий на их. Ну что, погнали. Вместо рывков я теперь делаю микроперемещения в пространстве, поэтому за одно мгновение появлюсь рядом с каждым и наношу удары в средоточие их существования. Эти недалеко ушли от повелителя темного измерения, спрятав собственную суть внутри себя, надеясь на свою непробиваемость. А я что? А я могу наносить внутренние повреждения, минуя поверхностные. Не воскха можно, не веря в происходящее, произнес Решим, схватившись за грудь, куда был нанесен мой удар. Внешне там, конечно, все хорошо, но внутри него сейчас происходит хаос. Когда ты успел кха стать таким сильным? Ты правда думаешь, что я тебе об этом скажу? Иронично приподнимаю бровь, наблюдая за тем, как многие целестиалы теряют свою форму, распадаясь на мелкие частицы. Похоже, средоточие отвечало за поддержание их формы, тому, кто только что пытался убить меня. Нет уж, извини, я не страдаю таким идиотизмом. Вдруг ты сейчас не умрешь и сбежишь, а потом придешь мстить, так что не буду рисковать. До последнего лидер Целестиалов смотрел на меня, пока его тело полностью не распалось, а душа не улетела на перерождение. У меня опять возникло чувство, будто все легко получилось. Вот только я привычным образом отбросил ее. Зачем переживать по такому надуманному поводу? Ну, победил своих противников. Ну и что? Что с легкостью? Постояв еще немного на том месте, где недавно находилась живая планета, мне в голову закралась одна мысль, и я поспешил ее исполнить. Эта мысль была связана с нахождением других осколков души и личности бесконечности. Глава 235. Эпилог. Наверное, прежде, чем говорить о том, что я собрался делать, стоит рассказать то, с чего у меня вообще появилась подобная мысль. И начну, пожалуй, с того, когда у меня первый раз получилось пообщаться с бесконечностью насчет сбора ее осколков. Честно говоря, мне тогда действительно стало немного не по себе. Оказывается, не в каждом камне души есть такой же осколок личности. Далеко не в каждом. По ее словам, при распаде ее собственной души на эти самые осколки, в которых сохранилась часть личности, некоторые отправились в поток перерождения. Просто потому, что даже один самый маленький осколок бывшей сверхсущности равен обычной душе, идущей на перерождение. Лишь малая часть осколков успела спрятаться в камнях души, раскиданных по всей этой мультивселенной. Большая часть была потеряна в мириадах других таких же мультивселенных. Спрашивается, а как их искать? Ну, во-первых, они все излучают определенный тип энергии, по которому можно отследить их примерное направление. Во-вторых, этих осколков точно не больше 100. Двух этим пунктов достаточно, чтобы вновь вернуть себе уверенность в успехе их нахождения. А вот третий пункт вообще вселяет оптимизм по этому поводу. Ведь в одной мультивселенной может находиться как один осколок, так и все 20. Например, в той мультивселенной, где в данный момент проживаю я, мне удалось отыскать еще 6 осколков бесконечности. Искал я, естественно, не сам, а с помощью другого осколка, так как они часть ее, а она их. Пришлось, правда, снова подраться со знакомыми мне разумными из параллельных миров, но моя сила уже давно перевалила тот уровень, когда стоит беспокоиться о том, чтобы бояться кого-то. Хотя быть осторожным это не мешало. Так вот, когда все осколки души, которые я нашел, воссоединились, мне и поведали, что в нашей мультивселенной таких больше нет, но расстраиваться по этому поводу никто даже и не думал. Мы с самого начала готовились к этому, да и личность бесконечности, как она сама мне сказала, почти восстановилась. Однако воспоминаний прибавился самый мизер, зато она вспомнила меня, ну, того меня, когда мою душу еще не очистили. В тот момент я находился у себя во внутреннем мире вместе с ней. Никаких истерик или слез. Девушка просто подошла ко мне и обняла, прошептав единственное слово «живой». Я же обнял ее в ответ. Ничего лишнего от меня больше не требовалось. А когда бесконечность передала мне эти воспоминания, создала рядом проекцию, на которой все и воспроизводилось, то у меня сразу возникло чувство дежавю, и я словно сам вспоминал эти моменты. Над некоторыми смеялся, над другими тепло улыбался, а над третьими мог и загрустить. Кстати, уже тогда у меня была не одна девушка, и бесконечность по этому поводу даже не возникала, являясь одной из этих самых девушек. Может, потому что считала себя самой первой и главной, хотя почему считала? Так, похоже, и было. Получается, и в прошлой жизни я был таким любвеобильным. Хех, было смешно, но в этом нет ничего удивительного. Сильные берут, что хотят, сила позволяет. В общем, тогда мы с ней стали думать над тем, каким образом можно покинуть эту мультивселенную и найти другие осколки. Нет, покинуть-то я ее смогу легко. Просто создам брешь, соединяющую эту и другую мультивселенные. Вот только проблема в том, что там, куда меня закинет, камни бесконечности перестанут действовать. Почему? Все просто, камни – это своеобразный ключ к энергии той мультивселенной, где я сейчас нахожусь, и подсоединены к ней напрямую. То есть с моим переходом эта связь просто-напросто разорвется. Да, у меня останутся все мои способности, но в силе я существенно потеряю. Тогда шанс того, что у меня получится вернуться назад, приближается к нулю. И вот на этом моменте у меня возникла кое-какая мысль. Зачем мне самому идти за этими осколками? Можно же просто отправить кого-то, выдав тому маяк, по которому я смогу вернуть того, когда тот подаст сигнал. Силы-то мои останутся при мне. Плюсы однозначно перевешивают минусы, которые заключаются лишь во времени ожидания и невозможности узнать, получилось ли у того или нет. После озвучивания этой идеи бесконечности, та и вовсе предложила вариант, который нивелирует один из минусов про неопределенность. По правде говоря, эта идея даже мне показалась перспективной. Правда, для ее осуществления потребуется сила камня времени, которого у меня нет. Но я знаю, у кого тот есть. Древняя как раз собиралась уходить на покой и найти себе замену. Меня она уже очень долго знает, а также знает, что с недавнего времени я в любой момент силой забрать находящийся у той камешек. Не делаю я это лишь потому, что уважаю ее и считаю одной из своих приближенных. Мы вместе защищаем нашу землю от посторонних. Поэтому на мое предложение заменить ее на посту верховного мага, та, немного поломавшись, согласилась. После этого я приступил к воплощению идеи бесконечности в жизнь. Буквально, я создам жизнь, вернее, еще одного себя, но с некоторыми оговорками. Как это сделать, мне частично помог понять Целестиал Ришим, который создал Эгайдармаму, и, собственно, бесконечность. Рассказывать про все тонкости не буду, так как это затянется надолго, поэтому кратко пройдусь по самым верхам. Вначале мне необходимо оторвать маленький кусочек от собственной души, не хранящий всего практически ничего, очень маленький, и это самое трудное, а также больная часть. Лишение даже самой маленькой частички самого себя сопровождается просто адской болью. Потом направить на эту частичку определенных камней бесконечности. Камень души даст энергию роста, а камень времени ускорит этот рост. В итоге имею практически точную копию самого себя, вернее, личности. Далее, с помощью камня разума передаю почти все свои воспоминания. Почти, потому что некоторые для него, меня, будут слишком болезненными, когда он, я, окажется очень далеко отсюда. Следом бесконечность делится со мной маленькой частицей себя, которую я преобразовываю в своеобразный компас, который будет указывать нужное направление к осколкам. Его прикрепляю к копии своей души. Долго думал над тем, что еще можно ему, мне, дать. Вывод был таков: ничего. Нет, в дорогу-то я могу отправить все, что угодно, но дойдет ли оно до адресата? Ведь, когда он, я, попадет в мир другой мультивселенной, то точно так же вселится к новорожденного младенца. Хотя можно поделиться частью своего внутреннего хранилища. Его он, я, всяко не потеряет по дороге. Таким образом, моя работа была окончена. Не скажу, что все получилось идеально, но о результате я узнаю в будущем. Буквально. Если он, я, умрет, то я это почувствую. Надеюсь, он справится, наблюдая за исчезающей в пространственной бреши души, произнес я. Справится, уверенно раздался у меня в голове голос бесконечности, это же ты, и не поспоришь, усмехаюсь, ладно, пора работать и готовиться к вторжению.